Иван Максимович передал ей приказ Арефию запрячь серого коня в санки да спросить, надежен ли лед на Уде, ехать за реку к вокзалу. Он оделся попроще, но все-таки, чтобы видно было, не голодранец. Проходя мимо детской, он услышал звонкий голос Бориса. Мальчик выкрикивал: «Долой царя! Да здравствует!» Иван Максимович открыл дверь. Нина, наставив полукругом добрых два десятка своих кукол и сама поместившись среди них, изображала, очевидно, толпу, а Борис выступал перед нею как оратор. Стоял на низеньком столике, выбросив вперед правую руку. Боже, как глубоко проникла повсюду эта зараза! Она вошла уже и в его дом. Иван Максимович ворвался в детскую, сдернул ошеломленного мальчика на пол и кожаными перчатками остервенело стал хлестать по щитам. «Негодник! Мерзавец! Кто тебя научил этой пакости? Где ты этого наловил?» Нина разревелась от страха. Борис молчал, и только голова у него при каждом ударе моталась со стороны в сторону, а глаза горели жгучей обидой. Так сильно и так несправедливо его никогда еще не наказывали. Пробормотав напоследок: «Подлец! Ах, подлец!» Иван Максимович выскочил за дверь, сбежал с крыльца, уселся в санки, нервно поправил на коленях медвежью полость и закричал на Арефия: «Гони!» Ему стало противно и гадко, что он без меры жестоко избил ребенка. А внутренний голос еще изобличал, избил потому, что этот мальчик теперь перестал быть ему сыном. Он чужой. Подкидыш каторжницы, а сын, которому теперь будет вся любовь и все на свете, скоро приедет с матерью из Иркутска. Глава 14. Выборная комиссия заседала в одной из служебных комнат вокзала. Васильев вошел и поморщился. Так шибануло кислым, промозглым воздухом помещения, в котором все время толкутся люди в варенках, овчинных полушубках и курят самый дешевый табак. «Ну, кому я тут понадобился?» — спросил Васильев от порога, выставив одно плечо вперед и делая вид, что может сейчас же повернуться и уйти. За столом сидели Терешин, Лиза, телеграфист Нечаев, все люди, известные Васильеву. Четвертый был Лавутин, этого богатыря он, кажется, видел впервые. И этот четвертый как раз и прогудел ему в ответ: «Погодите малость, господин хороший, с двумя делами еще разберемся». «Мне некогда ждать», — запальчиво сказал Иван Максимович. «Так ведь люди же раньше вас пришли, господин Василев», — с вежливым упреком в голосе возразил Терешин. Иван Максимович дернул плечами, заметил у стены свободный стул и молча сел. Только теперь он разглядел, что в комнате находится еще несколько человек. Повел глазами направо, налево. Паромщик Синоген. Естественно. Ого! Даже Игнатий Павлович. С ним Василев поздоровался кивком головы и сострадательно сложил губы. «Вот, дескать, оказались мы с вами друзья по несчастью. Остальные все незнакомые». Тем временем к столу подошел Синоген. «Паромщик я», — начал он. Лавутин весело перебил его. «А, случаем не губернатор? Друг дорогой, кто же тебя не знает? Ты сразу суть дела». «Суть дела такая», — Синоген ткнул себя пальцем в живот. «Есть нечего». «Это для всех одинаково», — заметил Терешин. «Придется тебе рассказать поподробнее». «Тогда такая суть. Паром от городской управы. Летом работу и жалование идет. Ладно, а зима настала, гуляй. У отца в деревне есть лошадь, а у бог, как я, четверо. Отец совсем отказал в лошади. Говорит, связался с городом, работай в городе. А где? Никто не берет. Ремеслом никаким я не владею, только руки. Городская управа работой должна тебя обеспечить», — решил Терешин. — «Или чего-то тебе платить за зимние месяцы, хотя на хлеб». Доходил я до самого Баранова,